Она в очередной раз поправила сползшие очки и вздохнула. Все же не очень-то приятно стоять у плиты в разгар лета, да еще и присматривать за малолетним чудом, что взяло все самые яркие черты у отца. Фред всегда радовался этому факту, но для Камары, если просыпаться каждый день с новым цветом волос, пустяк, то скачущие по дому печеньки размером с голову младенца и напевающие какую-то свою песню кактусы, причем не имеющие ни слуха, ни голоса, уже перебор. Но для профессионального Аврора, выбравшего жизнь обычной домохозяйки, это должны быть пустяки. Но не каждый же день, да еще и Фред с Джорджем, и остальные мародеры прибегают каждый вечер и хвалят парнишку, да прямо-таки нахваливают. Проклинание мужа и друзей, прервал стук в двери женщина, предварительно закатив глаза, залила новое тесто на сковороду и побежала открывать. За порогом стоял невысокий мужчина с седыми волосами, собранными в хвост. «Папочка, неужели собрание профессиональных зельеваров закончилось?» – удивилась Акамара, увидев гостя. «Мара, прекращай называть меня папочкой, твой муж совсем уже разревновался по этому поводу», – буркнул Северус с ней и приобнял подругу в ответ. «А что, если на самом деле он задумывается об извращениях с тобой от моих слов?» – предположила Акамара, с явно очень бурной фантазией. «Это было бы интересно, только без меня», — серьезно сказал мужчина, поедая блинчик под строгим взглядом женщины. «Староват я уже для ваших развлечений», — сиев угрожающе обратилась женщина. «Вы просто в Пендрагонов пошли», — спокойно продолжил он, поедая очередной блин. «Они, что одни, что вторые, вечно торочат об одном и том же. У вас в голове ничего другого не найдется, ГР. Очень вкусные блины, Мара. Люблю их. Вот только начинки у тебя не найдется. Ну, все», Акамара забрала тарелку с высокой стопкой блинов и отложила подальше от мужчины и поближе к себе. «Сколько вам говорить, блины нужно есть вместе». «Погоди-ка», она обернулась и снова посмотрела на Северуса. «Это ты приучил Лу забирать блины с тарелки, пока я не вижу, и крабовые палочки», гаденько ухмыляясь, добавил мужчина. «Ох, вот я одного понять не могу, ты точно не ребенок? После уничтожения этих двух гадов ты так изменился, обязанностей больше нет, вот и дышать стало легче», спокойно ответил Северус, слегка махая рукой. «Не, не прокатит», женщина поймала левитирующий блин лопаточкой и положила к остальным. «Как там Луна и Рольф?» «Вместе к Ксена опять полетели на Кубу, ищут новые виды магических животных», ответил Северус. «Понять не могу, почему папа до сих пор не нашел себе никого, ни девушки, ни парня. Эх, думаю, он любил вашу мать, и больше в его сердце нет места для кого-то другого». «Ха-ха», — закатила глаза женщина. «Ах», — она схватилась за покрасневшую руку. «Мара», — обеспокоенно спросил мужчина, заметив изменения в лице подруги, которая начала медленно оседать на пол. «Мара», — он подскочил и помог ей сесть на стул. «Рука», — прошипела Акамара от резкой боли. «Бэ, больно». «Сейчас», — мужчина взмахнул палочкой, прошептал какое-то заклинание и направил на покрасневшие предплечья. Ничего не помогло, но теперь стало видно, что это не просто покраснение, а отпечаток ладони. «Что за, Лу?» — вскрикнула Акамара. «Мара, подожди». Северус попытался усадить подругу обратно на стул, но не смог. Женщина резко встала и вышла в коридор. «Лу!» — вновь крикнула она, ища сына глазами. «Лу, подойди, милый». Коридор был пуст и стало как-то темно. «Лу, и холодно». Льюис Бенджамин Уизли. Морозный ветер гуляет по коридору и просачивается под побледневшую кожу женщины. Углы становятся все темнее, а она все меньше и меньше. «Лу!» — крикнула она, срывая голос, и вдруг ее потянуло куда-то назад. «Три. Я словно в воде, и вокруг тоже вода. Нет, скорее туман. Я не стою и не лежу, а лечу, словно левитирую в очень густом тумане. Привет, милая», — раздался забытый, но такой родной голос. «Мам?» – удивленно спросила я. «Да, это я, передо мной красивая женщина с молочными волосами. Ее серые глаза, как и при жизни, светятся любовью и добротой, разве что строгости не хватает. Поразительно, сколько дел ты умудрилась наворотить, пока меня не было, а, вот и она. Ну, думаю, ты знаешь, что не все так просто», – буркнула я. «Мне не важно, кем ты была когда-то, милая», – сказала мама с мягкой улыбкой на лице. «Сейчас и последние 16 лет, ты моя дочь, ею ты и останешься. Я люблю тебя, я тоже люблю тебя, милая». Нечто обволакивающее отступило, и я упала в крепкие объятия. «Ты жива?» – прохрипел Регулус. «Он-то что тут забыл? А, точно, мы же договорились, что он здесь за всем присмотрит и попытается не дать никому умереть. Но это дошло до меня не сразу», – Сначала в голове всплыл только один единственный вопрос. «Опять? Ну, прости», — едко ответил он, крепче прижимая к себе. «Прощаю», — снисходительно ответила я и вздохнула. «Мара», — прошептала запыхавшаяся Луна, — «растрепанные волосы, струйка крови на губе, помятая одежда, но в целом она выглядит живой». Девочка обвила меня руками и уткнулась в плечо. «Я боялась за тебя. Прости, милая». «Нет, это ты прости меня», — она всхлипнула. «Мы должны были сказать тебе об этом походе, но не сделали этого. Ты ведь говорила, что это важно, а я промолчала. Все. Хорошо, я уже не смогла выговорить. Подступила неожиданная слабость. Мне вдруг стало так неприятно, так странно, так больно». Рука соскользнула с плеча Регулуса, тело начало медленно опускаться, в глазах помутнела и головная боль, которую я после экзамена притупила, забилась с новой силой. Бешеная пульсация, живот болит и руки, ноги, пальцы, сухожилия, все. Я упала ноющие колени и опустила голову, взглянула на странную лужу на полу. Кровь. Кажется, да, меня вырвало кровью и кажется, сейчас случится еще один приступ. Погодите, что это? Меня перевернули, и что это за голоса? Ничего не видно, кажется, я потеряла очки, пока летела или уже в арке. Я же упала в арку. Да, наверное, да, раз умерла, ну или не совсем. Ох, мой амулет был утерян за аркой, как жаль, воскликнул Мерлин. А, чей это крик? Ну, горло болит у меня, потому, наверное, кричала как раз я. Да, думаю, да, но почему я кричу? А, точно, мне же безумно больно. Ладно, продолжу-ка я кричать. А, ты шаша, все почти закончилось, прошептал мне на ухо знакомый голос. Папа, все хорошо, милая, Мерлин сейчас поможет тебе. Чувствуешь, становится легче дышать, руки больше не болят, верно, и ступни, голени, тихим успокаивающим шепотом говорил папа. Колени, бедра, живот, грудь, плечи. Фух, выдала я. Господи, это было жутко больно. Просто безумно. Никаких полетов в арку больше, никогда. На меня моментально набросилась орава мужчин и крепко сжала в объятиях. А нет, кажется, у меня что-то хрустнуло, пропищала я, но меня еще сильнее сжали мужские объятия из четырех пар рук минимум. Как же хорошо, что Рек был там, прошептал Мерлин. Даже я не смог бы тебя вытащить из-за занавеса. Спасибо, Рек, поблагодарила я друга. Мы квиты, уточнил он. Конечно, кивнула я и улыбнулась. «Что там произошло?» – спросил Артур. «Ремус Люпин бросил Мару в Сириуса Блэка», – ответила Луна. А в этот момент Беллатрис Элестринг вкинула заклинание в Сириуса, и оно попало в Мару, а не в Сириуса. «Это было случайно, правда. Я думала, что оно не попадет по мне или Блэку, но вот как получилось», – оправдалась я. Мужчины ничего не сказали, разве что кто-то закатил глаза, кто-то устало вздохнул. А Луна просто пожала плечами и обняла меня. Мы с Теодором сидели за столом и наблюдали за тем, как ругаются и кричат друг на друга пожиратели смерти. Северус сидит рядом с нами и, как и мы, скучает. Хотя, Теа, кажется, выглядит бледновато. Наверное, это потому, что задание с пророчеством не удалось, и его отца, скорее всего, наказали. Мне, конечно, его жаль, но у самой проблем не в проворот. Володя решил, что я должна стать его личным киллером. Почему он решил, что подросток подойдет для этой роли, для меня лично, загадка, но убивать людей никогда не входило в мои планы на будущее или хотя бы хобби. Нет, я уже убивала людей, детектив в участке, нелегкая работенка, но вот так просто, ни за что. Да, мне тяжеловато вот так убивать людей. Когда собрание обезумевших бывших заключенных было окончено, все разбрелись кто куда, а я хотела попить чаю, потому отправилась на поиски кухни. Нот, шипящим голосом обратился к Теодору, причина множества кошмаров и не только моих. Кажется, я зашла не туда. Да, мой лорд, спокойно ответил Теа. Поверить не могу, это что же, у меня есть для тебя задание. Я готов выполнить все, что вы мне прикажете, мой лорд. Парню надо отдать должное, он держится молодцом. Это задание не самое легкое, но я уверен, что столь верный мой последователь справится. Тем временем продолжал Володя. «Я хочу, чтобы ты убил Альбуса Дамблдора. Это почетная миссия, я вечно буду благодарен тебе. Но, мой лорд», — воскликнула я, ворвавшись в комнату, абсолютно забыв о том, что не должна быть здесь. «Вы обещали, что отдадите это задание мне. Лавгуд, мне кажется, ты не должна быть здесь», — спокойно сказал мужчина. «Вы обещали, Империя», — выкрикнул Володя, направив на меня палочку. Чи черт, амулет Мерлина и Северуса потерялся за аркой. Не стоит кричать на меня, Лавгуд. Да, мой лорд, безжизненным голосом ответила я, но только проблема в том, что делаю не я. Что ж, раз ты оказалась не такой послушной, как хотелось, то возможно ты будешь намного полезнее под Империя, продолжил ледяной голом темного лорда. А мне снова стало плохо. Это просто ужасный день. Постоянно случается какая-то хрень, и у меня болит голова. Да, мой лорд, ты будешь учиться в Хогвартсе как обычно, но еще ты будешь выполнять мои распоряжения. Уверен, столь умной особе будет несложно сбежать из школы на пару ночей, не так ли? Да, мой лорд, чудесно, воскликнул Волдеморт, хлопнул в ладоши и прогнал нас в школу. Как ты себя чувствуешь? Спросил у меня тебя. Замечательно, спокойно ответил мой голос. Нет, не слушай меня. Мне ужасно хреново, чертовы мигрени. Примечание к части. Пожалуйста, пишите комментарии. Они вдохновляют меня продолжать писать. Итак, не ищите логики. Если так сделала, то так захотел автор, и это не значит, что она тупит или ее все ненавидит или еще что-то в этом или не в этом роде. Она так сделала, потому что этого захотела я. ГГ попала не в будущее, а потом в прошлое. Это был ее рай, то, как она хотела бы видеть свое будущее. Глава 30. Безысходность. Это слово точно описывает то, что я переживаю последние несколько месяцев. Да, моя жизнь ад, уже несколько месяцев подряд. Это хуже того, что я переживала в лесу, голодная, холодная и больная все лето и пару месяцев осени. Это хуже кровавой рвоты, это хуже всего, что со мной когда-либо случалось. Потому что я не управляю своей жизнью, я ее рушу. Мерлин и Северус очень хотели снять с меня Империя, они буквально готовы были спалить Артура и Регулуса с Барти, ведь они не давали им этого сделать. Почему? Потому что мне это казалось интересным. Интересно, насколько далеко зайдет темный лорд, как долго будет держать меня под Империя или, лучше сказать, насколько ему хватит сил. Я взяла с них обещание, что они снимут его только в том случае, если я буду угрожать жизни кого-то дорого мне, и мы перечислили все имена и фамилии. Конечно, Регулус, не Блэк, а Пендрагон, как и Барти, у остальных фамилии те же. В общем, я сама себя загнала. Так вот, у меня рушится жизнь. 1. Привет, Мара. Милая, без тебя в моей жизни слишком мало переживания и сарказма, и у меня даже есть решение. Я надеюсь, ты свободна сегодня вечером, в 8, в косом переулке, у всевозможных волшебных вредилок. Буду ждать тебя. Люблю. Твой Фред. У меня буквально не было выбора. Я просто пошла в комнату, оделась, сказала взрослым, что ухожу и, собственно, ушла. В 6 вечера я зашла в кафе мороженое Флориана Фортескью и заказала самое обычное ванильное мороженое и так просидела 2 часа. Потом также спокойно двинулась к магазину близнецов Уизли, и там меня встретил Фред в белой рубашке и обычных магловских джинсах. Он неловко поправлял рубашку и оттягивал ворот, высматривая меня в толпе. Я просто умилялась подобной картине, но, к сожалению, комплимент не могла сделать. В каноне зачем-то слишком сильно украсили возможности Крауча-старшего, но вот младшего показали очень правильно. Я практически не могу ничего сделать по своему желанию. Ты сегодня выглядишь, как всегда, прекрасно. Он подошел поближе, поцеловал костяшки пальцев и улыбнулся. Спасибо, кивнула я. Парень улыбнулся еще шире и взял меня за руку. Какой же он милый. Надеюсь, ты голодная, весело сказал он и повел меня в кафе мороженое Флориана Фортескью. Я, конечно, на это ничего не сказала, наверное, потому что буквально не могу озвучивать свои мысли, но последовала за парнем, и он заказал мне 3 шарика приятного, шоколадного и лимонного мороженого. Себе он взял то же самое и с широченной улыбкой на пол лица начал уплетать ледяное лакомство, быстро тающее в летнюю жару. «Как тебе?» «Вкусно», — спокойно ответила я. «Да, знаю», — весело отозвался парень. «Когда мы доели мороженое, Фред потащил меня в книжный магазин, а мне все тягостнее становилось на душе. Сложно объяснить это чувство, но факт, что оно неприятное. В книжном мы прибыли всего ничего, что удивило парня. А чему здесь удивляться? Будь моя воля, я бы обошла весь магазин вдоль и поперек 3 раза, но я буквально не могла этого сделать». «Ведь мое тело меня что, не слушается, верно?» Затем парень, немного удивленный, повел меня в парк. Он постоянно говорил и говорил, делал мне комплименты и снова переходил на какую-нибудь другую тему, а потом снова возвращался к моей неописуемой красоте. А потом случился бум. Было уже темно и завел меня в ближайшую кофейню, выпить чаю. Кому-то это не понравилось, и я заговорила. Это было самым ужасным моментом, что я смогу сейчас вспомнить. «Ты замечательный парень, Фред», — обратилась к нему я, когда мы вышли на улицу. «Поверь, это правда так, но...» «Заткнись, замолчи, закрой рот». «Но я все обдумала». «Ты о чем?» — недоуменно спросил парень. «С тобой было весело, очень. Твои шутки и постоянные комплименты вызывают мурашки по коже. Нет, закрой свой поганый рот, тварь. Но мне кажется, что это не совсем то, чего я хочу. Если бы я сейчас владела своим телом, я бы плакала, горько рыдала, безжалостно вырывая волосы от бессилия и молила Фреда не верить этим глупостям». «Ты о чем?» — обреченно спросил Фред, уже зная ответ. «Мне кажется, нам стоит расстаться», — безжалостно закончил мой голос. «Я люблю тебя», — болезненно прошептал парень. «Я тоже люблю тебя, Фред. Пожалуйста, не верю в эту чепуху. Умоляю, я ведь люблю тебя. Твой голос, твои волосы, необычный характер и постоянные подколы всех и вся. Как же я люблю тебя, ведь никто и никогда не полюбит меня так, как это делаешь ты, принимаешь каждый мой недостаток, даже мои странные увлечения ты поддерживаешь. Прошу тебя, не верь в это жалкое вранье, не стоит все усложнять, Фред», безжалостно продолжил мой, такой уже ненавистный, голос. «Давай разойдемся мирно». Парень молчал и смотрел в мои глаза, пытаясь что-то найти, а я плакала в душе. Наконец, он сделал свои выводы и ответил: «Я люблю тебя, но обещал, что ты сможешь уйти, когда тебе захочется. Лучше бы ты посадил меня на цепи и не выпускал до конца этого чертового года, Фред». 2. Следующая ситуация произошла уже в Хогвартсе, после урока по защите от темных искусств. Поттер, Малфой и остальные, как обычно, полуспали на уроке, а остальные ученики просто боялись Северуса. Как обычно, было снято множество баллов и, как обычно, гриффиндорцы ушли недовольными. «Лавгуд, задержитесь, для красоты мужчина обратился ко мне, как к обычной ученице». «Да, профессор», кивнула я и подошла к нему. «Мы с Мерлином пробрались в банк и уничтожили чашу, осталась только Нагайна», рассказал он мне. В душе расцвела улыбка, осталось совсем немного. «Как ты?» — спросил Северус, положив руку мое за плечо. Голос его звучал обеспокоенно, так же выглядят и его глаза. «В глубоких темных тоннелях горит огонь сочувствия, боли и печали». «Замечательно», — спокойно ответил мой голос, отчего мужчина вздрогнул. «Я слышала вас, Эс». Он сделал паузу. «Я почувствовала, что вот-вот, и у меня потекут слезы из глаз, но тело все еще не принадлежит мне, поэтому никаких эмоций на лице. Ты сделала ошибку, когда взяла со всех клятву не снимать с тебя Империя, но все совершают ошибки». Северус прижал меня к своей груди и зашептал успокаивающие слова. «Знаю, я просто слишком самоуверенная попаданка в не самое слабое тело, слишком начитанная и перепутавшая все, где можно и где нельзя. Но как же я люблю этого вечно угрюмого, ворчливого волшебника в темных одеждах». Крепкие руки прижали меня сильнее, и мне очень захотелось ответить на объятия. «Ненавижу свою самоуверенность, именно за эти моменты. Надо что-то сделать, а просто невозможно. Скоро все будет хорошо, Мара», тихо прошептал он. «Уже совсем скоро. Спасибо за все», хотела бы сказать я. «Я знаю, что в конце этого проклятого года все закончится, потому что я больше не выдержу. Уничтожу каждого, кто будет мешать, убью и пожалею, но убью, черт возьми, потому что нельзя обижать дорогих мне людей». 3. Глубокой ночью в окно женской спальни влетело письмо с зеленоватым огоньком по краям. Вскрыв письмо, мои глаза прочитали имя и местонахождение человека, которого темный лорд приказывает убить. «Это жутко, это страшно, но я не могу противиться, потому выхожу на улицу, трансгрессирую и перерезаю глотку. Ненавижу этот год». Тя кропотливо осматривает старый поломанный шкаф, разбирая его на детали. Повсюду пыль, всякий мусор и даже поселившиеся летучие мыши, хотя скорее это похоже на некое подобие роботов. Да-да, таких себе роботов на магическом нескончаемом топливе. «Как думаешь, его будет возможно починить?» — спросил Нот, осматривая правую дверцу. «Парень с каждым днем становится все бледнее и бледнее. Иногда мне кажется, что совсем скоро он станет похож на вампиров из сказок, с фарфоровой кожей, разве что кровь пить не будет. Ну, да, пьют ведь его. Возможно, спокойно ответил мой голос и начал описывать разнообразные способы сбора и починки. Спустя 10 минут своего монолога, у меня ужасно пересохло в горле и очень захотелось пить. «Остановись», — попросил меня парень и протянул бутылку воды. «Да, я пользуюсь магловской идеей с бутылками, разве что делаю их из разлагаемого материала, а не из этого. Пластика, точно», — он слабо улыбнулся и вернулся к сбору шкафчика-выручалочки. Через пару минут, когда мое горло отдохнуло, я продолжила наставлять парня, попеременно выпивая воду из сваренного Теодором чаю. «Кстати, как я и догадывалась, в выручай комнате есть самонагревающийся чайник. Да, у меня было время, когда я раздумывала о том, что может быть здесь, а чего быть не может. У меня вообще довольно много времени на раздумья. Мы обедали в Хогвартсе. Сегодня эльфы приготовили вкуснейшие картофельное пюре и отбивные. Конечно, еще есть куча всяких салатов и так далее, но пюре и отбивные просто лучшие. О, кстати, сегодня Нотт совершил первую попытку по убийству Дамбигада. Да, конечно, она будет неудачная, но что поделаешь. Я уверен, что это была просто ужасная идея», — бормочет еще сильнее побледневший парень, смотря как Поттер с друзьями идут за преподавателями. «Мы в считанные минуты мы вышли из столовой и двинулись по пустому коридору. Прости, но мне кажется, что та, что вы поссорились, сыграла нам на руку. Они хотя бы тебя ни в чем не заподозрят», — сказал он после долгого молчания, намекая на мою ссору с золотым квартетом. «Думаю, он прав. Но мне все еще очень болезненно видеть огненные волосы на головах Уизли. Я благодарен, что ты рядом, даже если это не по твоей воле», — шепотом добавил парень. «Мне страшно, Мара», — дрожащим голосом сказал Теодор, после того, как отравил вино Слизнарта, которое тот планирует подарить Дамбигаду. «Я не хочу этого делать», — он прижался ко мне, зная, что я ничего ему не могу сделать. «Не знаю, за что ты ненавидишь Дамблдора и уверен, что у тебя весомые причины, но...» Он поднял полные слез глаза на меня. «Я ведь не ненавижу его». Рука похлопала парня по спине. «Даже под Империя ты можешь поддержать». Он смущенно отстранился от меня. «Спасибо». Парень неуклюже вернулся к магическому шкафу и потер вспотевший лоб. Я осмотрела его покрасневшие щеки и вытащила из сумки зелье от простуды и мигрени. «Спасибо еще раз», — поблагодарил меня парень. «Ты словно ангел», — и вернулся к шкафу. На Рождество я осталась в Хогвартсе вместе с Теодором Ноттом. Парень читал мне разнообразные книги, рассказы и бормотал всякую чушь. «Знаю, я забиваю тебе голову всякой чепухой. Уверен, ты так и думаешь, обожаю его догадливость. Но пойми, это единственная моя отрада в это ужасное время. Знаю, и благодарна за эту чепуху, Тя». 4. Наконец настал тот самый день, которого я ждала безумно долго. «Экспелиармус!» — выкрикнул Тя, направив палочку на Дамбигада. «Как же я хочу оказаться на месте парня, убить этого козла и забыть навек». Стоя с совершенно белым лицом у стены, Дамбигад, однако же, никаких признаков страха или страдания не выказывал. Он просто вгляделся в человека, который его обезоружил, и сказал: «Добрый вечер, Теодор Акамара. Кто здесь еще?» — осведомился Теодор, осматривая комнату на наличие нежелательных свидетелей. «Вопрос, который мог бы задать вам и я. Или вы действуете вдвоем?» «Нет», — ответил Нотт. «Скоро прибудет подкрепление, и ваша нить жизни оборвется». «Ну-ну», — сказал Дамбигад таким тоном, за который мне еще сильнее захотелось ему врезать. «А что, очень неплохо. Значит, вы нашли способ провести их сюда, не так ли?» «Да», — подтвердил Тя, все еще тяжело дыша. «Прямо у вас под носом, а вы так ничего и не заметили». «Изобретательно», — сказал Дамбигад. «И все же, простите меня, где они сейчас? Я что-то не вижу ваших помощников. Они схлестнулись кое с кем из вашей стражи и сражаются внизу, но это ненадолго». «Почему отвечаете только вы, мой мальчик?» — мягко спросил Дамбигад. «Мара под Империя, она не может ничего сделать сама», — после долгой паузы наконец ответил Нотт. «Не знаю, правда, за что, но будь она здесь не под заклятием, вы бы уже были мертвы. Но придется мне. Тя, Тя, ведь вы же не убийца. Вы еще не знаете, на что я способен», — с чуть большей напористостью объявил Нотт. «Не знаете, что я сделал?» «Да знаю, конечно», — снисходительно произнес Дамбигад. «Вы едва не убили Котибелла и Рональда Уизли. Вы весь этот год пытались, со все возраставшим безрассудством, прикончить меня. Простите, Тя, но это были слабые попытки, такие слабые, честно говоря, что я начал думать, вкладываете ли вы в них всю душу». Нотт на это ничего не ответил, ведь это была правда. В отличие от Брака, он более сдержан и держит аристократическую маску намного более профессионально. «Возможно, вам придется самому сделать ваше дело», — высказал предположение старик. «Что, если моя стража преградила вашему подкреплению путь? Как вы, вероятно, уже поняли, в школе присутствуют этой ночью члены Ордена Феникса. Да, собственно говоря, вам никакая помощь не нужна, палочки у меня нет, и защититься мне нечем. На самом деле, сомневаюсь, что вы убьете меня, Теодор», после некоторой паузы сказал Домбегат. «Убийство – дело непростое, что бы ни думали на этот счет простаки. Но расскажите же мне, пока мы поджидаем ваших друзей, как вам удалось протащить их сюда? Похоже на то, чтобы найти нужный способ, у вас ушло немалое время. Нам пришлось починить сломанный исчезательный шкаф, которым никто уже много лет не пользовался. Тот, в котором год назад пропал Монтегю. Это было сложно, но несмотря на то, что Мара не может ничего сделать по собственному желанию, она все же давала очень полезные советы». А вздох Домбегада наполовину походил на стон. Он на мгновение закрыл глаза. «Это умно. Их, по-моему, два. Второй стоит в Горбине и Берке», ответил парень. «И они соединены чем-то вроде прохода. Монтегю говорил мне, что когда он застрял в Хогвартсском, то оказался словно подвешенным неизвестно где, но иногда слышал, что происходит в школе, а иногда, что в магазине, как будто шкаф перемещался между ними, только самого Монтегю никто услышать не мог. В конце концов ему удалось трансгрессировать оттуда, хоть испытаний он к тому времени еще не прошел, он едва не погиб при этом. Все, кто слышал рассказ Монтегю, сочли его просто занятной байкой, только я один и понял, что он означает. Даже Горбин об этом не знал. Один я понял, что, починив сломанный шкаф, проложу дорогу в Хогвартс». «Очень хорошо», — пробормотал старик. «Итак, пожиратели смерти смогли проникнуть из Горбина и Берка в школу, чтобы помочь вам. Умный план, весьма умный и осуществленный, как вы сказали, прямо под моим носом». «Да, однако было время», — продолжал Домбегат, «когда вы сомневались, что сумеете починить шкаф. Не так ли? И потому прибегли к грубым, плохо продуманным мерам, послали мне ожерелье, которое просто не могло не попасть в чужие руки, отравили вино, хотя шансов, что я когда-нибудь выпью ее, почти не существовало. Я не сомневался, что смогу починить его, однако нужно было попытаться сделать что-то. Он был бы зол, не сделай я хоть какие-то попытки за весь учебный год». Похоже, пожиратели смерти победили в шедшем внизу сражении. В дверь ворвалась орава пожирателей, в которых я узнала всех Лестринджи, Долохова, Фенрира Сивого и еще несколько пожирателей, что были на собраниях. Дамблдора приперли к стенке, сказал Амикускарау и повернулся к своей сестре, и та алчно улыбнулась. Дамблдор без волшебной палочки, Дамблдор в одиночестве. «Отлично, детишки, отлично. Добрый вечер, Амикус», — спокойно произнес Домбегат, словно приветствуя гостя, явившегося на чашку чая. «Вы и Алекта с собой привели, очаровательно». Колдунья издала сердитый смешок. «Что, думаете, шуточки помогут вам и на смертном одре?» — глумливо поинтересовалась она. «Шуточки? Нет-нет, это всего лишь проявление воспитанности», — ответил Домбегат. «Прикончи его уже, Теодор», — крикнула Беллатриса, и меня вдруг прошибло током. Нет, скорее не током, а я будто была все это время под водой и не могла ничего сделать. Все слышалось и виделось словно сквозь пелену, а сейчас я вынырнула и начала жадно глотать воздух. «Господин освободил тебя», — обрадовалась женщина, увидев мое состояние. «Да», — жестко ответила я и направила палочку на Домбегада. «Ох, как же долго я ждала этого момента, сволочь ты двуличная», — радостно-злобно прошипела я. В этот момент в дверь вошел Северус и, собственно, застал момент моего возвращения. «Мара, о, да», — я оскалилась. «Это за мою мать». «Ты», — ошарашенно начал старик. «Ты знаешь, я чертова помощница Волдеморта, личный киллер, так сказать. Я постоянно помогала вашему тупоголовому герою не умереть случайно. Я буквально у вас под носом совершала убийство и воскрешение. Я уничтожала крестражи, я оправдала того, кого вы засадили в Азкабан, а вы даже не заметили моих ненавистных взглядов. Серьезно, ты настолько слеп, что не замечал столь многого». «Я разочарована». Я пожала плечами и хотела уже кинуть Аваду, как в меня полетела экспеллиармус от сдавшего себя Поттера, но попал он в Северуса, прикрывшего меня. «Спасибо, папочка. Потти, а ты мог бы и не вылазить, знаешь ли, сколько раз говорить, «Не называй меня так», – устало буркнул мужчина, потирая ушибленную руку. «МГМ, Авада Кедавра», – крикнула я и насладилась падающим с башни трупиком Дамбигада. «Фух, ну на коне, Авада Кедавра», – раздалось опять с той же стороны, и был это Поттер, и ударил он во вновь прикрывшего меня Северуса. «Сев, Сев, ты чего?» Мужчина слабо улыбнулся и начал медленно оседать на пол. «Сев, нет-нет, не может быть», – я неверяще посмотрела в полные боли глаза. Северус упал на колени, а я прижалась к его навек опустившейся груди. «Нет», – прошептала я, захлебываясь слезами. «Северус, пожалуйста, не оставляй меня». Чувство утраты и впрямь неимоверно болезненно. Когда погибла мама, я думала, что прочувствовала каждый миг этой самой боли, все малейшие и тончайшие моменты, но это не так. Потерять Северуса намного больнее, хуже ужасающе. «Мерлин», – вспомнила я о друге. «Мерлин», – гаркнула я. Тишина. Вдруг она прервалась, и в башню ворвались члены Ордена Феникса. Занятная картина, наверное. Кучка пожирателей, бледные ноты Поттер, и я, сидящая над трупом и тихо всхлипывающая. Вдруг послышался хлопок. Я из первого раза слышал. «Малышка», наконец раздался голос повернутого к нам спиной мага. «ХМ, мне кажется, или я не туда попал?» «А, точно, он повернулся к нам. О, ну конечно, труп. Мара, вы с Зельеваром хоть раз позовете меня не для воскрешения? Кстати, как ты умудрилась?» «А, точно, я ведь нацепил на тебя серьги, которые помогут нам поболтать. ХМ, а почему ты сама его не воскресишь? Ты ведь воскресила меня, ты были тетрадкой Регулуса. Он был не жив, не мертв, Мер, это было не так сложно. Регулус», — уточнил у нас Сириус, пришедший с орденом, но ему, конечно, никто не ответил. «Барти, это сделал ты, предварительно его умертвив». «Ладно, хорошо», — согласился Мерлин и поднял руки в сдающемся жесте. «Но Поттера-то ты воскресила». Он победно хлопнул в ладоши. «Мер, это сделали вы с Севом, я его только убила. Меня кто-то убивал?» «Да, кстати», — вдруг оживилась я. «А какого черта Володя мог связаться с Поттером, если мы уничтожили Крестраж внутри него?» «Во мне был Крестраж?» «О, скорее всего, мы уничтожили Крестраж, но связь осталась», — пожал плечами парень. «Ох, наш Зельевар начинает разлагаться и испускать не самый приятный запах. Давай-ка вернем его к жизни». Мерлин поводил руками над мужчиной, и тот закашлялся. «Мерлин, черт тебя раздери», — гаркнул на мага Северус. «Опять твои фокусы?» «Какие фокусы, мой милый Зельевар? Эти». Северус выставил помолодевшие руки вперед, где не было метки пожирателя смерти. «Серьезно, меня устраивало и мое постаревшее, умирающее тело, а меня нет», — жестко отрезал маг. «И вообще, раз ты будешь жить с нами», — продолжил он, открывая сверкающий портал и вытаскивая на свет Божий Луну и Рольфа, — «то должен соответствовать параметрам: молодой, красивый и бессмертный. Я теперь еще и бессмертный. Ну не умрешь же ты раньше меня, ей-богу». Мерлин открыл еще два портала, из одного из них подозрительно запахло жареной рыбой. «О, нет», — прошептали мы с Севом. «О, да», — злобно рассмеялся Мерлин. «Артур жарит рыбу. Могу я умереть еще раз?» — уточнил Северус. «Нет, мне кого там убить надо?» — уточнил Мерлин. «Всех пожирателей смерти, кроме Малфоев и Ноттов. Так, а еще Амбридж, верно? Ох, как же я рад, что надо убить Амбридж. Она такая противная. Мерлин, все-все». Парень исчез в портале и вернулся через пару минут. «Готово», — улыбнулся парень, вернувшись. Он взглянул на толпу пожирателей в башне и щелкнул пальцами. Волшебники тут же стали прахом. «А теперь, домой. Пока-пока, маленькие надоеды». Мы с парнями помахали руками членам Ордена Феникса и зашли в портал. «Это было весело», — сказала Луна. «Я не против внуков», — выдал пьющий гранатовый сок папа. «Позже, пап», — кивнула Луна. «Да-да, сэр», — согласился с девушкой Рольф. Ксенофилиус удивленно приподнял брови. «Я говорил это не вам», — сказал он, посмотрев на нас с Северусом. Все на минутку замолчали. Артур чуть не выронил тарелку с жареной рыбой. «Регулус, мороженое, а Барти, пирожное». Ксенофилиус обратился к папе Сев. «Тот факт, что я помолодел, не означает, что я буду встречаться с твоей дочерью». Эпилог. Это была жаркая осень. Мужчина и женщина стояли перед красным поездом с дымящейся трубой и тяжело вздохнули. «Лучше бы мы обучали их дома», — буркнул недовольный мужчина. «Ты знаешь, Рига и Барти, они хотят, чтобы у Алэйен была жизнь в обоих мирах, как у Роджера», — похлопала его по плечу женщина. «Поверить не могу, что у них первых появился ребенок. Я верила до конца, что первыми будут Мерлин и Артур. Ох, а Мерлин говорил мне всего лишь о 10 годах. А сколько прошло? 20, Сев. Этот старикашка, выглядящий как идеальная актриса для рекламы Лореал, мне уже по полной сломала мозг. Милая, им хватало Роджера, Энны и Алла. И, кстати, я недавно видел, как Мерлин очень старательно намазывал нутеллу на соленый огурец и запивал это томатным соком. Учитывая, что томатный сок он ненавидит, можно сделать вывод, что скоро пополнение и пора освобождать детскую. Ну, или опять строить новую. Ну, слава богу, наконец-то появятся настоящие пендрагоны, вздохнула женщина. Когда мы приняли фамилию Артура, мы тоже стали пендрагонами, милая, вздохнул мужчина. Мам, пап, это так круто. Восхищенно хлопая руками, сказала веселая беловолосая девочка с черными, как у отца, глазами. Энн, прекращай быть такой громкой, буркнул точно так же выглядящий мальчик. Ох, братик, хоть мы и близнецы, но ты такой хмурый, обиженно воскликнула Энн. Не будь мы близнецами, я бы задумался о нашем родстве. Можем мы вообще быть приемными, но просто похожими, задумчиво уточнил Алан. Мам, он опять, обиженно сказала девочка и стукнула брата по плечу. Оха, вздохнула Камара. Знаете, эта иллюзия от дяди Мерлина просто потрясающая, тем временем продолжил мальчик. Было бы странно, называй мы 18-летних подростков родителями. Алан, Энн, живо в поезд, погнал детей, Северус и дети ушли. Мальчик спокойно катил чемодан на колесиках, а девочка, в припрыжку, отчего чемодан скакал вместе с ней. А Камара и Северус довольно переглянулись друг с другом, а на их лицах расцвел безумно радостный оскал в преддверии тишины и спокойствия без детей, которых им вполне хватило в молодости. 4 месяца до Рождества, заговорщически сказала девушка под иллюзией взрослой женщины. Она была невероятно рада, что в доме наконец-то станет потише. 4 месяца свободы, довольно согласился с женой парень. Он не менее рад, возможно, даже более счастлив, чем любимая. Они, чуть ли не в припрыжку, как их дочь, ушли подальше от общества и вернулись домой, в тишину и спокойствие. С радостью устроившись в большом кресле у камина, они не спеша поедали бутерброды, пили чай и читали книги. Конец. В общем, у Акамара и Северуса, дети-близнецы Алан и Энн, у Регулуса и Барти, Роджер, у Луны и Рольфа, тоже есть дети, Лоркан и Лиссандер, у Мерлина и Артура тоже родятся дети, все они ходят в Хогвартс, но не с фамилиями Лавгуд, Блэк, Саламандер, Снейп, Крауч, а с одной единственной на всех, Пендрагон. Больше в их жизни не будет сумасшедшей драмы и т.д. Они счастливы. Точка. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.